Глава 45. Четверочка выслеживает Чуньмяо по запаху. Хуан Хэцзо пишет послание кровью. Когда я проводил твоего сына до школы, к воротам неторопливо подкатил серебристо-серый лимузин Toyota Crown. Из него вышла наряженная девочка. Твой сын поздоровался с ней по-иностранному. «Хай, пан Фэн Хуан!» «Хай, Лань Кайфан!» — ответила девочка. И они вместе зашли в школу. Я проводил взглядом умчавшийся лимузин, а у ноздрей струился запах пан Канмэй. Этот запах, в котором преобладал дух свежераспиленной сафоры, был известен мне и раньше. Но теперь он смешивался с запахом новеньких юаней, ароматом французских духов, сверхмодной одежды и дорогих украшений. Я обернулся на узкий дворик школы Фэнхуан. Известная школа с серьезными учителями. Она походила на золотую клетку, в которой тесно сбились печушки с красивым оперением. Выстроившись на спортплощадке, они наблюдали, как под звуки государственного гимна медленно поднимается красный стяг. Я перебежал улицу, повернул на восток, потом на север, неспешно направляясь к площади перед железнодорожным вокзалом. Утром твоя жена бросила мне 4 блинчика с луком. Желая оправдать ее расположение, я съел все 4. И теперь они тяжело, как кирпич, давили на желудок. Меня учуяла венгерская борзая во дворике за ресторанчиком и гавкнула пару раз в знак почтения. Отвечать не хотелось. На душе в тот день было нерадостно. Было предчувствие, что он будет беспокойным и для людей, и для собак. Получилось, что с твоей женой мы встретились еще до того, как я добрался до ее рабочего места. Я дал ей знать по собачьи, что твой сын благополучно прибыл в школу. Она слезла с велосипеда. «Четверочка, ты же все замечаешь. Он хочет оставить нас». Сочувственно глядя на нее, я приблизился и повилял хвостом в утешение. Мне хоть и не нравится, как от нее пахнет прогорклым маслом, но она все же моя хозяйка. Держа велосипед, она уселась на поребрик и поманила меня. Я подчинился. Дорога рядом с акацией усеяна белыми лепестками. Из стоявшей неподалеку мусорной урны в виде панды несло какой-то дрянью. Сотрясая все вокруг и изрыгая клубы черного дыма, мимо проезжали трехколесные тракторы с прицепами, груженными овощами. Но на перекрестке их останавливали дорожные полицейские. Движение такое беспорядочное, что вчера под колесами погибли 2 собаки. Твоя жена погладила меня по носу. «Четверочка, у него есть другая. От него пахнет женщиной. У тебя нюх куда лучше. Ты наверняка тоже учуял». Она достала из велосипедной корзинки стертую до бела черную кожаную сумочку, вынула листок бумаги, развернула и поднесла мне под нос 2 длинных волоса. «Вот, это ее», — нашла на одежде, которую он оставил дома. «Помоги мне найти ее, песик мой». Она завернула волосы и встала, опершись на поребрик. «Помоги мне найти ее, четверочка». Глаза влажные, но в них пылает огонь. Я даже не колебался. Это же моя обязанность. Вообще-то я и без волос знал, кого искать. И неторопливо побежал, ища линию этого запаха, похожего на запах лапши из зеленых бобов. Твоя жена следовала за мной на велосипеде. Из-за увечья ей легче было сохранять равновесие, когда она ехала быстро. У входа в книжный магазин Синьхуа я заколебался. Из-за прелестного запаха я симпатизировал Чуньмяо, но, глядя на раскачивающуюся из стороны в сторону фигуру твоей жены, все же решился. «Ведь я же собака, а собака должна быть преданной хозяину. и я пролаял пару раз у входа в магазин. Твоя жена толкнула дверь и впустила меня. Пролаяв пару раз перед Чуньмяо, которая в это время протирала влажной тряпкой прилавок, я понурил голову. Просто не мог смотреть ей в глаза. «Не может быть!» Глядя на меня, удивилась твоя жена. Я тихонько поскуливал. Подняв глаза на покрасневшее лицо Чуньмяо, она проговорила с болью, отчаянием, но и сомнением в голосе. «Разве может быть, чтобы это была ты? Почему ты?» Две другие продавщицы подозрительно поглядывали на нас. Одна, краснорожая, заорала, дохнув жуткой смесью соевого сыра и лука-порея. «Чья собака? Выведите ее отсюда!» Другая, распространяя вокруг запах мази от геморроя, негромко проговорила. «А ведь это собака начальника уезда Ланя. Стало быть, это его супруга». Твоя жена с ненавистью уставилась на них. Те спешно опустили головы, а она громко сказала Чуньмяо. «Выйди на минутку. Меня к тебе послала классная моего сына». Открыв дверь, она сперва выпустила меня, а потом вышла сама. Не оборачиваясь, подошла к своему велосипеду, сняла замок и повела по обочине на восток. Я плелся за ней. В магазине открылась дверь. Даже не поворачивая головы, я знал, что это Чуньмяо, потому что от напряжения ее запах стал сильнее. У магазина оптовой торговли острым соусом марки «Хун» твоя жена остановилась. Я присел рядом, лицом к огромному рекламному щиту. Подняв бутылку этого соуса, мне улыбалась во весь большой рот красногубая женщина. Улыбка абсолютно неестественная. Поистине мучение и наслаждение после того, как его отведаешь. Острый соус «Хун» — рецепт от предков. Полезен для здоровья, аромат редкий. Вспомнился ушедший бедолага мастиф, и душа исполнилась смутной печали. Твоя жена обеими руками ухватилась за ствол придорожного чинара. Ноги у нее мелко дрожали. Подошедшая Чуньмяо нерешительно остановилась в метрах в трех от нее. Твоя жена стояла, уставившись на кору дерева, на землю. Я не спускал глаз с обеих. Левым наблюдал за ней, правым — за Чуньмяо. «Когда мы пришли на фабрику, тебе было всего 6 лет», — начала твоя жена. «Мы старше тебя на целых 20 лет. Мы из разных поколений». Между нами прошла слепая Мао Фэйин со своим рыжим поводырем. Этот поводырь никогда не участвовал в наших вечеринках на полнолуние, но за преданность хозяйке пользовался огромным уважением среди собак. Закинув за спину холщовый мешок с хуцинем, слепая исполнительница держалась за кожаный ремень, пристегнутой к ошейнику собаки. Тело чуть наклонено назад, голова на бок, словно прислушивается, и она шла, чуть пошатываясь. «Наверняка он обманул тебя», — продолжала твоя жена. «Женатый мужчина, а ты молодая, неопытная. Значит, он виноват. Этот зверь в человеческом облике, он губит тебя». Твоя жена обернулась, опершись плечом на дерево, и зло уставилась на Чуньмяо. «Пол лица синее, в нем человеческого-то на каких-то 30, остальное демон. Ты с ним, как ароматный цветок в куче навоза». Под вой сирен мимо промчались две полицейские машины. Пешеходы провожали их глазами. «Я ему уже сказала, что развод он получит только через мой труп», кипятилась твоя жена. «Ты человек толковый. Папа, мама, старшая сестра, все люди видные. Если о вашей связи станет известно, им в глаза людям смотреть стыдно будет. Мне-то что? С моей половинкой зада заботиться о репутации не приходится. Чего тут переживать? Наплевать на нее». Дорогу стали переходить дети из детского сада. Одна воспитательница впереди, другая сзади. Еще две бегали взад-вперед посередине колонны, беспрестанно покрикивая на все лады. Поток машин приостановился, чтобы пропустить их. «Брось его! Влюбись в кого-нибудь другого! Выйди замуж, нарожай детей! Будь спокойна! Я твое имя чернить не буду!» — заявила твоя жена. «Я Хуан Хэцзо, никуда не годная уродина, но слово свое держу!» Она вытерла глаза тыльной стороной правой ладони, а потом сунула указательный палец в рот, и мускулы лица напряглись. Когда она вытащила его, я тут же учуял запах крови. Она подняла палец и коряво начертала кровью на гладкой коре чинара. «Брось его!» Чуньмяо со стоном прикрыла рот, повернулась и, спотыкаясь, бросилась прочь. Она то бежала, то переходила на шаг, а через несколько шагов снова пускалась бегом, ну, совсем как мы, собаки, и не отрывала ладони от рта. Я провожал ее печальным взглядом. В магазин она заходить не стала, а свернула в переулок рядом, переулок Маслобоин. Там жили производители кунжутного масла, там же обитал начальник одного нашего филиала. Кунжутное масло он трескал регулярно, и шерсть этого паршивца так и лоснилась. Глянув на бледное лицо твоей жены, я похолодел. Ясное дело, желторотая девчонка Чуньмяо ей не соперница. Ей тоже тяжело, но слезы течь не желали. «Пора бы отвезти меня домой», но она не уходила. Из пальца еще течет кровь. Чего же ей пропадать? И она стала терпеливо добавлять пропущенные черты иероглифов, подкрашивать неясные места. Оставалось еще немного крови, и она добавила под иероглифами восклицательный знак. Еще немного крови, и еще один восклицательный знак. И еще один. «Брось его!» Три восклицательных знака. Теперь написанное бросалось в глаза. Ей хотелось написать что-то еще, но это было бы лишним, как говорится, все равно, что пририсовать змее ноги. Она стряхнула кровь с пальца, сунула в рот, пососала, потом левой рукой залезла за воротник, содрала с плеча обезболивающий пластырь и замотала им палец. Пластырь она прилепила лишь утром. Он был еще липкий и обмотался легко. Она еще раз внимательно осмотрела написанный кровью призыв, эту настойчивую просьбу и предупреждение пан Чуньмяо, и на лице появилась довольная улыбка. Толкая велосипед, она двинулась по обочине дороги на восток, а я в 3 метрах за ней. Пару раз она еще оглянулась, словно опасаясь, что кто-то сотрет написанное. На перекрестке мы дождались зеленого сигнала, но улицу все равно переходили с опаской. На светофоры плевать хотели многие водители мотоциклов с колясками, которые разъезжали в черных кожаных куртках. Их не признают водители многих роскошных лимузинов, а еще недавно появились какие-то «Хонда-байкеры», молодчики лет по 18, носятся на одинаковых мотоциклах и нарочно сбивают собак. Собьют, так еще вернутся проверить, насмерть ли. Давят, чтобы кишки вон, лишь потом со свистом уносятся. Откуда такая ненависть к собакам? Не могу понять, хоть тресни.